Ну а теперь без палки станет надрываться еще сильней уже от умиления? Ойли. Скорее всего, захочет отдохнуть, снизит усердие. Любящему господину придется вновь пустить в ход свою палку. А вот ежели убедить раба, будь послушен, чти господина, усердствуй для него, тогда в идеале палка, возможно, и не подымется, если даже ее станут держать нелюбящие руки. Только от раба может исходить инициатива любви, от господина ждать ее нечего, а потому, хочешь ли не бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее. Сколько угодно можно с высоты нашего времени и не соглашаться возмущенно с Павлом и удивляться его простодушной утопичности, но нельзя отрицать его сообразную с веком логику. Вовсе не такой уж он на поверку непоследовательный. За Христом, наставляющим любить врага, не обременять себя заботами, поднимались обезличенно забитые, беспомощные, неспособные постоять за себя, мечтающие сбросить извечное проклятие ненавистного труда. Эти люди не привыкли думать, за них это делали хозяева, а поэтому последствия обещанной беззаботности их не смущали. Птицы небесные, и к таким относилось большинство населения. Массовость движения была обеспечена. Но это движение неизбежно сразу бы столкнулось с самой жизнью, требующей заботы и усердия. И если бы оно не было задушено силой, то со временем наверняка само угасло бы, как угасли многочисленные религиозные волнения, которые постоянно сотрясали Иудею. Спасти движение могли иные взгляды и настроения. Один Христос еще не делал христианство. Появившийся за ним Павел – столь же необходимая фигура. Однако и Павел, возник не он со своим учением без креста, как в нашей модели, имел бы тоже сомнительный и недолговечный успех. Проповедь покорности и неизменности, каждый оставаясь в том звании, в котором признан, вряд ли бы приняли обездоленные массы. А то учение, которое не принимает раб, бесполезно и для господина. На рабов оно никак не влияет, а на господина-то кое-какие обязанности все же накладывает. Не заграждай рта у вала молотящего. Проявляй заботу, даже люби. Да зачем же господину столь обременительное и безвыгодное учение? Парадоксально. Для того, чтобы учение жило, оно должно объединять в себе крайне несходные противоречивые утверждения. Различие взглядов в массовом движении – явление обычное. Кому было выгодно верить Христу, тот продолжал верить. Кого Христос не устраивал, обращались к Павлу. А так как помимо несходства в учениях Христа и Павла существовали и общая непримиримость к жестокости, и общий мотив любви к ближнему, то это создавало впечатление единства. Резко несходные по образу жизни, взглядам, интересам люди, каждый цепляясь за наиболее приемлемое для него, вливались в общее течение, ширили его. И все же забитый раб вылавливал утешающее: трудно богатому войти в Царство Небесное, а владетельный господин тащил себе: каждая власть от Бога. Как для дела Христа нужен был Павел, так и для дела Павла Христос. Друг без друга они оказались бы всего-навсего временщиками, каких множество в истории, и почти все забыты. Машину запрограммировали на развитие возникшего движения, а сохранить его с одним Павлом было невозможно, потому-то убитый нами Иисус Христос должен был воскреснуть вновь. Нет, не мистика. Смертью смерть поправ. Ход развития того требовал. На следующий день наша четверка должна была собраться у меня в институте. Хотя мои размышления были пока, так сказать, прикидочными, не промешанными, но кое-чем поделиться можно. и где-то под спудом я ощущал и угрожающие толчки новых проблем.